Алексей спрыгнул. «Давай еще раз в дверь!» Солдаты раз ударили, стали ждать. Тогда из чердачного окошка полезли трое. Яким признал Степку Бармина и Петрушку Кожевникова. В руках охотничьи луки за поясом по запасной стреле. У третьего пищаль. Вылезли на крышу, глядели на солдат. Мужик с пищалью сказал сурово: «Отойдите, стрелять будем. Нас много». От дерзости такой Алексей Бровкин растерялся. Будь то посадские какие-нибудь людишки, разговор короткий. Это были самые коренные мужики. Их упрямство он знал. Тот с пищалью, вылитый его крестный покойный, толстоногий, низко подпоясанный, борода жгутами, медвежьи глаза. Не стрелять же в своего такого. Алексей только погрозил ему. Яким ввязался. — Тебя как зовут-то? — Ну, Осип зовут. — неохотно ответил мужик с пищалью. — Ну что ж, Осип, не видишь? Господин офицер и сам подневольный. Вы бы с ним по любви поговорили, столковались. — Че он хочет? — спросил Осип. — Дайте ему человек 10-15 в войско. Да нашим солдатам дайте обогреться. Ночью уйдем. Петрушка и Степан, слушая, присели на корточки на краю крыши. Осип долго думал. — Нет, не дадим. — Почему? — Вы нас по старым деревням разошлете. В неволю. — Живыми не дадимся. За старинные молитвы, за двоеперстное сложение хотим помереть. И весь разговор. Он поднял пищаль, дунул на полку, из рога подсыпал пороху и стоял коренасто над дверью. Ну, что тут было делать? Яким посоветовал махнуть рукой на эту канитель. Нектария не сломить. — Он упрям, я тоже упрям, — ответил Алексей. — Без людей не уйду. Возьмем их осадой. Двоих солдат послали за лошадьми. Отпрячь, кормить, четверых греться в келью, остальным быть на стороже, чтобы в Маленную не было проноса воды и пищи.